Не думаю, что так же беспечен, как жена, был в отношении этой повести Булгаков. Об этом свидетельствуют его немалые силы, приложенные к вызволению собачьего сердца из лап чекистов, приход которых на голубятню Любовь Евгеньевна описывает весьма легковесно. В один прекрасный вечер, так начинаются все рассказы, в один прекрасный вечер на голубятню, где мы продолжали жить, постучали. Звонка у нас не было. И на мой вопрос «Кто там?» бодрый голос арендатора ответил. «Это я. Гостей к вам привел». На пороге стояли двое штатских. Человек в пенсне и просто невысокого роста человек. Следователь Славкин, его помощник по обыску. Арендатор пришел в качестве понятого. Булгакова не было дома, и я забеспокоилась. Как-то он примет приход гостей. И просила не приступать к обыску без хозяина, который вот-вот должен прийти. Все прошли в комнату и сели. Вдруг знакомый стук. Я бросилась открывать и сказала шепотом М.А. «Ты не волнуйся, Мака, у нас обыск». Он держался молодцом. Дергаться он начал значительно позже. Славкин занялся книжными полками. Пенсне стала переворачивать кресло и колоть их длинной спицей. И тут случилось неожиданное. М.А. сказал: «Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю». Кресла были мною куплены на складе бесхозной мебели по 3 рубля 50 копеек за штуку. На нас обоих напал смех, может быть, и нервный. Под утро зевающий арендатор спросил: «А почему бы вам, товарищи, не перевести ваши операции на дневные часы?» Ему никто не ответил. Найдя на полке собачье сердце и дневниковые записи, гости тотчас же уехали. Любовь Евгеньевна пишет, что во время обыска Булгаков вел себя достойно, даже иронично, а может, раньше просто не подавал вида. Он-то создатель великой повести, гениально сфантазировавший, но совершенно правдиво показавший народившуюся особь примитивного строителя коммунизма, он-то понимал, какая опасность теперь угрожает ему, и занервничал раньше, чем заметила жена. Он давно был на подозрении у чекистов, как сменовеховец. Представитель вредного, с их точки зрения, литературного течения, которое нарком госбезопасности Ягода решил прикрыть. На самом деле Булгаков не поддерживал сменовеховцев. Он печатался у них, потому что больше было негде. Ягода обратился с секретным письмом в ЦК ВКПБ к Молотову с просьбой о ликвидации смеховеновского движения, запрещении их рефератов, лекций, изданий, являющихся ничем не прикрытой пропагандой чуждой нам идеологии. Для этого Ягода предлагает провести обыски без арестов у 8 сменовеховцев, куда был включен и Булгаков, и по результатам обыска возбудить следствие, и в зависимости от его результатов кое-кого выслать. Сохранился протокол обыска квартиры Булгакова. Приводится с сокращениями. На основании ордера ОГПУ за номером 2287 от 7 мая месяца 1926 года произведен обыск у гражданина Булгакова в доме номер 9, квартира 4 по улице Кропоткина, переулок Чистый, сотрудником Врачевым. При обыске присутствовали обыскиваемый Булгаков М.А. и арендатор дома Градов В.В. Взято для доставления в Объединенное Госполитуправление. Первое. 2 экземпляра, перепечатанных на машинке «Собачье сердце». Второе. 3 дневника за 1921, 23 и 25 годы. Третье. 1 экземпляр отпечатан на марш «Чтение мыслей». Четвертое. Послание евангелисту Демьяну Бедному. Пятое. Стихотворение Веры Инбер, пародия Есенина. Обыск проводил уполномоченный 5-го отдела СОГПУ Врачев. В своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна, видимо, забыла упомянуть об изъятии дневников. Путает фамилию следователя, что менее важно. Как выяснилось позже, дневники писателя читали некоторые члены Политбюро, включая Сталина и Молотова. Имеется расписка дежурного стола приема почты АДМИОРГУПР ОГПУ от 18 мая 1926 года о приеме от Булгакова одного заявления в ОГПУ. Через 3 недели после обыска писатель набрался сил и духа обратиться с протестом о проведенном обыске. Ответа на заявление он не получил. Булгаков был взвинчен, понимал, что бороться с ОГПУ бесполезно. Нужно было обращаться в иные, более высокие инстанции. «Не люблю просить, унижаться», — нервно говорил он Любе. «Тебе ничего не нужно напечатать?» — спокойно интересовалась она, понимая, что продолжение разговора на тему обыска еще более выведет мужа из нарушенного равновесия. «Нужно!» — вдруг вспоминал Михаил Афанасьевич. «Забыл срочно известить дирекцию художественного театра о том, что я не согласен на удаление петлюровской сцены из моей пьесы «Белая гвардия». Люба садилась за машинку. «Может, не стоит писать в ультимативной форме?» «А в какой еще?» — взрывался Булгаков. «Сцена органически связана с пьесой. Я не могу пойти на искажение всего смысла пьесы. Пиши. В случае, если театр с изложенным в этом письме не согласится, прошу «Белую гвардию» снять в срочном порядке». Любовь Евгеньевна громко и четко ставила точку.